Ты – главное развлечение в этом городе, – довольно хмыкнул продавец информации. Хотя, в последние недели по всему миру произошло много всего интересного, и потому я пока не стану тебя торопить влезать в очередную историю. Ну спасибо тебе, – закатил я глаза. А что за интересности? Коверкая слова, милый мальчик, уже поменявшийся со своим альтер-эго, с интересом посмотрел на Алекса. Да вот, первые перепробудившиеся объявились, наслаждаясь нашей реакцией, улыбнулся Алекс. Мы с Урайтом пару раз моргнули, потом еще пару секунд помолчали, и 3 секунды смотрели на него, дожидаясь объяснений. Лис долбанный, не выводи меня из себя, начал говорить, продолжай, зарычал на него Блэк, поменявшись с Урайтом. Такое часто происходит, и все уже привыкли, что, разговаривая с Уильямом, всегда вдобавок идет и Блейк, и наоборот. «Ну вы и тормоза», — хмыкнул Алекс. Еще с момента, как стало понятно, что силы авантюристов не растут, появились слухи о том, что это возможно. Наибольшую популярность набрала версия перепробуждения, повторное пробуждение, как в первый раз, но с кардинально другим исходом. Люди, верящие в подобную чушь, понятия не имеют, что такое исток, и как он работает. Пробуждение, покачал я головой. И ты хочешь сказать, что появились люди, утверждающие, что они перепробудившиеся, уточнил я. Если они вообще что-то могут, то скорее всего просто лжеранговые. Я не хочу ничего сказать, Виктор. Я прямо говорю, это не фейк и не обман. По всему подземному миру объявилось почти 100 таких, и после тщательнейшей проверки ученые в этой области вынуждены были признать, что их ранг действительно стал выше. Причем, уже имеющиеся у них силы остались, но у многих добавился 2-й класс. Так появился тот, кто был охотником А-ранга, а потом перепробудился в мага С-ранга, и теперь у него все силы и того, и другого. Я призадумался, если это действительно официально признали, то это не может быть неправдой. Ученые очень неохотно принимают что-то кардинально уходящее от общепринятых понятий, а не дополняющие их. Ладно, может и так, но, серьезно, это назвали перепробуждением, решил я немного уйти от этой темы. Мне нужно будет все потом хорошенько обдумать и прийти к решению. Официального названия это явление пока не получило, пожал плечами Алекс. Но, поскольку все уже называют это перепробуждением, наверняка в народе так и будут называть. Я кивнул. Действительно, кто кроме как по телевизору называет подземелья лабиринтами? Нет. Конечно, есть и такие, и даже я к ним отношусь, но это редкость. Вот и этот феномен будут называть перепробуждением. Ты ведь тоже интересности мне хотел рассказать, посмотрел на меня Уэйд, снова поменявшийся с Блэком. Я хотел попросить вас сходить со мной в подземелье, решил я попробовать. Прости, но отказываюсь. Я не хочу умирать. Почти одновременно прозвучало 3 ответа, и я даже гадать не хочу, как голоса Уайта и Блэка раздались вместе. «Это даже обидно», — вздохнул я. «Виктор», — серьезно посмотрел в мои глаза Алекс. «Прости, но как твой друг я должен тебе кое-что сказать», — он набрал побольше воздуха в легкие. «Мы не хотели тебя расстраивать, но он несколько секунд держал напряжение. Я больше не могу об этом молчать. Ты переигрываешь», — заметил я через 2 секунды молчания. «И если это хотя бы не признание твоих романтических чувств ко мне, то драмы слишком много. Черт, цокнул Алекс языком. Вот вечно ты так, тебе над всеми издеваться можно, а над тобой ни-ни, я особый случай. Избранный ребенок, человек с особыми привидениями. И еще 10 таких вот громких названий, которые мне лень придумывать. Так что мне можно, пожал я плечами. Ну а если серьезно, то мне действительно хотелось бы пойти в подземелье с вами. Мы тоже серьезно. Посмотрел на меня Блэк, без обид, Виктор, но ты действительно неудачник. Помнишь, что было, когда мы взяли тебя с собой в последний раз? Поежился Алекс. Тогда ты сам меня пригласил, возразил я. И мы оба жалеем об этом до сих пор, ответил за него Блэк. Сходили, называется, в подземелье Д-ранга, и глобрюхи. Подземелье, полностью заполненное водой. Медузы, что били током из одного конца лабиринта, и нас шарахало через воду на другом конце. Акулы, на которых даже я реагировать не успевал. Осьминоги с несколькими тысячами щупалец, которые или атаковали, или имели совсем другие виды на нас, гигантские. Все, хватит. Прервал я их от того, чтобы они окончательно приуныли. Понял. Вы не хотите мне помочь, но не стоит преувеличивать. Все было не так уж и плохо, сказал я, не подумав. Взгляд, который они на меня в этот момент бросили, заставил меня пожалеть о своем решении открыть рот. «Ты вообще все это время в сторонке стоял, а мы поочередно тебя защищали», — прорычал Блэк. «Вот так вот весело и сидели тут. В каком-то смысле я понимаю людей, которые тут целыми днями сидят и ничего больше не делают. Иногда я тоже люблю тут расслабиться. Виктор, а почему ты хочешь подземельничать?» Через некоторое время, когда нам всем уже надоело сидеть в тишине, с интересом спросил меня Уэйд. Комментировать новое придуманное парнем слово я не стал. «Авантюризм приносит много денег», — пожал я плечами, не утверждая, что именно это является настоящей причиной. «Просто сегодняшняя стычка показала мне, что нельзя мне целый год отдыхать, как я хотел. Попрошу Гаврила позаботиться об Алисе и Изанами, а сам пойду качаться». «Когда хоть в подземелье собираешься?» — спросил Алекс. «Ну, раз вы отказались, то завтра», — пожал я плечами. «А зачем мы тебе хоть нужны были?» — заговорил Блэк, поменявшись с Уайтом. «Чтобы они держали монстров, пока я их резать буду. Но сформулировать я это решил по-другому. Для поддержки, разумеется. И чтобы в случае чего вы смогли меня спасти. Нас самих спасать придется, если мы с тобой пойдем», — фыркнул Алекс. «Прости, Виктор», — искренне извинился Уэйд, поменявшись с Блэком, и даже сделал глубокий поклон. «Я действительно хотел бы с тобой пойти, но ведь все знают», — он опустил взгляд, не решаясь продолжить. Контроль над телом перехватил Блэк. «Все знают, что с символом неудачи лучше никуда в группе не ходить». «Да ладно, забейте», — махнул я рукой. «На самом деле я даже не надеялся на ваше согласие, но решил все же спросить». «Но ты меня действительно удивил», — ухмыльнулся Алекс. «Всегда такой. Я не хочу быть паразитом и потому не прошу никого о помощи в прохождении, а сейчас сам попросил о группе». Я улыбнулся, но ничего не ответил. «Если бы они согласились, поняли бы, что я стал сильнее, и теперь уже это будет не паразитизм, а взаимовыгодное сотрудничество. Они мне с прокачкой помогают, а я им услуги удобного инвентаря и набора для быстрой разделки монстров на ингредиенты. Но они отказались, значит, и об изменениях ничего пока не узнают. Ну а вообще, я действительно всегда отказывал Гаврилу в предложениях о помощи, потому что это зависимость. За свою жизнь я много чего понял, и один из самых важных законов жизни – независимость. Если хочешь быть счастливым человеком, то нельзя быть зависимым от других в чем бы то ни было, ни эмоционально, ни финансово, ни профессионально, ни в чем. А еще, я просто не хочу быть паразитом, не по мне это. А ведь если я просто буду каждую неделю просить Гаврила меня в подземелье проводить, а взамен от меня не будет настоящей выгоды, то что это, если не паразитизм? «Ладно, общаться с вами интересно, но у меня еще дела», — вздохнул я еще через некоторое время посиделок. «Ты вообще зачем сюда приходил-то?» — вдруг спросил Алекс. «Вроде не любишь ты без причины сюда являться». «Он был сильно ранен, когда я его внизу встретил», — взволнованно произнес Уэйд. «Да так», — махнул я рукой. «Было у меня дело к скупщику, но его тут, к сожалению, нет. И раз его нет, то продажа эссенции из того злосчастного мира немного подождет. Хотя, теперь нужно ли мне ее продавать? Вдруг мне она пригодится в будущем?» На этом распрощавшись, я отправился домой. Раны мои Уэйд исцелил, но все равно подобное столкновение с превосходящим противником, который по ходу битвы мне половину костей переломал, сильно изматывает. И мне нужно подумать о том, что сегодня за весь день случилось. Глава 12. Эпоха смут. Сосуд. Время идет, люди взрослеют, и все находят свой конец. Для одних года пролетают мгновенно, а для других минуты кажутся бесконечными. И пока время идет, все меняются. Даже сама жизнь. Ну, собственно, с чего меня на философию-то потянуло? Просто, раньше все хотя бы происходило весьма понятно и просто, случайность за случайностью. Там моя удача хоть и изощрялась, придумывая все новые и новые способы втянуть меня в неприятности. Где-то кошка мое домашнее задание съест, и цепочкой событий за мной открывает охоту семейства героев. Где-то я случайно нахожу ключ от ячейки банка с 50 миллионами, и за мной весьма серьезные люди гонятся. А бывало и так, что я даже не знал, что что-то произошло, пока случайно не оказывался в завершающем акте, где мне принцесс спасать и пафосно трудности превозмогать приходилось. Когда что-то такое происходило, я всегда диву давался, как подобное начало могло перерасти в нечто настолько масштабное. Где-то проявление моей удачи я считал странным, где-то просто не понимал, Как такое возможно без физического воздействия? Где-то я просто попадал в минутную неприятность. Как бы там ни было, но это уже откровенная наглость. Тяжело смотрел я на появившееся передо мной окошко. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Запущена цепочка уникального квеста. Да придет спаситель. Описание. Башня черная, как ночь. Принцесса на башне той льет слезы. Погибли десятки, умирают сотни, ждут своего конца тысячи. Во славу своей госпожи, во имя своей принцессы, и нет для них ничего радостней смерти в сражении. Город красный, словно кровь. Принцесса о спасителе взывает. Цель – прийти к указанному порталу в другой мир. Награда – 10 очков навыков, 10 свободных очков, штраф – смерть. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Я вздохнул. Появившееся передо мной несколько минут назад окно все еще вызывало чувство, будто моей удаче надоело придумывать способы втянуть меня в неприятности, и она придумала мне систему, чтобы все спихнуть на квесты. А что, я бы не удивился. Что-то слишком часто этот штраф повторяется. Вздохнул я, возвращая свой взгляд к дорожке света передо мной. И с каких пор у меня в системе есть функция проложить путь? Уже убедившись, что кроме меня это явление никто больше не видит, спросил я. Мой вопрос остался без ответа. Спустя еще некоторое время я был вынужден таки выдвигаться. Временных ограничений тут не поставлено, но я помню, что штраф может быть не только за прямой провал квеста, но и за отказ. И с таким штрафом я не хочу проверять, что будет, если я задержусь на некоторое время. По пути я еще раз открыл магазин, отмечая, что делаю это довольно часто. Еще вчера, когда я решился пойти в подземелье, я задумался о навыках. С каждым поднятым уровнем мои физические показатели повышаются, несмотря на неизменившиеся характеристики, я уже успел в этом убедиться. Но этого все равно не хватает. Поэтому вчера перед сном я решил поискать навыки, которые можно было бы использовать для прокачки. И нашел. Еще вчера, стоило мне только увидеть этот навык, я влюбился. Влюбился сильно, возжелав обладать им так сильно, что я буквально проигнорировал остальные навыки, которые тоже были невероятными. А потом, когда я влюбился, я посмотрел на стоимость этого навыка. 300, мать их, очков навыков. В два раза больше, чем навык, позволивший мне подчинить Изанами и вырваться из бездны с ее шестизначным уровнем. Да что уж тут говорить, если способность, позволяющая мне регенерировать из состояния фарша, стоит всего 50 очков навыков. И даже так, будь у меня эти 300 очков, я не задумываясь купил бы навык. Нет, он не делает меня в мгновение ока сильнейшим, но дает мне возможность таковым стать в далеком будущем. И не факт, что я по дороге не погибну. Но даже так, только у меня всего 160 очков. Именно поэтому все сегодняшнее утро Изанами чувствовала на себе мой испепеляющий взгляд. В общем, ничего я из навыков не купил. Почему не купил регенерацию? Потому что при таком случае я делаю бесполезным более слабую ее версию, которая есть у меня. Да и, несколько навыков на разные случаи жизни я приметил, вряд ли та же регенерация, какой бы сильной она ни была, помогла бы мне справиться в ситуации, когда Изанами была полна решимости отдать меня бездне. Так что лучше иметь возможность приспосабливать, хотя и это имеет минусы. От мгновенной смерти я не застрахован. Вскоре я добрался до портала, о котором говорилось в системе. С виду обычный портал, формы, цвет и размеры которого каждый раз бывает разным. Сейчас это был круглый трехметровый сгусток голубой энергии, прямо как в фэнтези-фильмах. Я не стал ждать перед тем, как войти, и сразу оказался по ту сторону, без каких-либо переходных промежутков, как с бездной. Правда, оглядеться я особо не успел. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Первый квест из цепочки «Да придет спаситель» выполнен. Квест перешел на второй уровень. Цель – помощь в обороне крепости. Убить как можно больше генералов армии монстров. 0.3. Награда. 10-25-50 очков навыков. 10-25-50 свободных очков. Штраф. Смерть. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Сразу как я появился в новом мире, или что бы это ни было, Я увидел переход квеста на второй этап. Значит, просто за то, что я согласился в этом участвовать, я получил по 10 очков. С одной стороны, это хорошо, с другой, если я запарю хоть один квест, то не получу награды вообще. Как я это узнал? Ну так за ежедневный квест на тренировку я ничего не получил за это время. В первый раз мне просто не повезло, поскольку в бездне не было возможности тренироваться, да и твари бездны этому не способствовали. После истории с бездной я был тупо не в состоянии отжиматься и 10 километров бегать, да и влом мне тогда было. Вот, сейчас все начал по новой, и уже как 5 дней я усердно квест выполняю. Надеюсь, на сей раз я смогу наконец забрать эти 50 очков характеристик. Так вот, если провалить квест, то награду и за прошлые квесты в цепочке я не получу. С такими штрафами, то, что мне награду не дадут, не самые худшие, вздохнул я, совсем не радуясь, что штраф все тот же. Закрыв системное сообщение, я огляделся. Я был на какой-то возвышенности явно искусственного происхождения. Более точно не скажу, но это было что-то вроде крепостной стены. Но это я отметил лишь краем сознания, пока все мое внимание было сосредоточено на картине передо мной. Порядка да откуда мне знать, как считать огромную армию на некотором отдалении от крепости. Что, тоже первый раз? Из моих мыслей меня вывел мужской голос. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что ко мне обращаются, мне было не до этого. Пару раз моргнув, я заторможенно повернулся. Там стоял молодой парень примерно моих лет, может чуть младше. На его лице застыло напряженное выражение, а сам он смотрел туда же, куда и я. «Да», — кивнул я, возвращая взгляд к толпе. «У меня тоже, ха-ха», — натянуто улыбнулся он. «Но я знал, на что иду, когда стал добровольцем», — вздохнул он, и лицо его стало вмиг серьезнее, а глаза переполнились решимостью. «Если монстры смогут прорваться через эту крепость, они унесут бесчисленное количество жизней», чуть сжав зубы и вспоминая что-то, произнес он. «В этот момент мне пришло понимание, что язык этот точно не русский. Даже тот, который использовал я. Я, конечно, и английский знаю, выучил просто чтобы знать, но этот вообще какой-то странный. Не знаю, как объяснить. Вроде я этот язык не знаю, но понимаю. Так бывает и с языком жестов. Ты его не знаешь, но при желании можешь показать, как попросить воды. Вот и тут что-то из этого, но совершенно на другом уровне. Впрочем, на это я обратил внимание постольку поскольку. Сейчас были гораздо более важные вещи. Например, к своему облегчению я узнал, что это армия монстров. Но сейчас это и так понятно, там огромные тролли видны, но риск, что они работают с людьми, все же был. Есть и другие вопросы, но напрямую не спросишь. Может это будет что-то, что всем и так известно. Думаю, вопрос кто наши враги будет весьма странным. А если тут есть монстры, то и магия может быть. А где есть магия, там и перевоплощение для шпионажа. Поэтому нужно действовать осторожно. Как думаешь, у нас есть шанс? Спросил я, пытаясь задать этот вопрос максимально нейтрально. Он помолчал несколько секунд, после чего тяжело взглянул на меня. Я должен бы сказать тебе, что есть, опустил он взгляд, будто не осмеливаясь взглянуть в мои глаза, но их слишком много. 50 тысяч, это не то, чему 5 тысяч могут противостоять долго. А если к стенам подберутся тролли и агры, они за считанные секунды пробьют проход для остальных, и тогда мы лишимся того единственного преимущества. Я промолчал, мой собеседник также не особо спешил говорить, а вокруг все спешили куда-то, что-то делали, но при этом чувствовалась тут тяжелая тишина. Как бы это ни противоречило активной подготовке к бою, как там было в описании квеста, что всех тут ждет смерть без спасителя. «Ах, где же моя принцесса?» — вздохнул я, будто бы никому не обращаясь. «Можешь даже не надеяться», — улыбнулся мне молодой человек. «Тем более, принцесса моя», — весело хмыкнул он. «Ну, по крайней мере, когда-нибудь станет», — сам не веря своему заявлению, — вздохнул он. «Надеюсь». Спрашивать у него о принцессе напрямую было бы странно, но если все и вправду любят эту принцессу так сильно, то простого упоминания хватит, чтобы завести о ней разговор, а дальше уже можно расспросить. Как думаешь, какая она на самом деле? Чуть приподнялись уголки моих губ. Она прекрасна, улыбнулся он искренне. Самая прекрасная. Ты говоришь так, словно знаешь ее лично, заметил я. Однако, как просто находить с человеком общий язык, когда близится конец. Хотя, если бы он сам не хотел поговорить перед нападением, Думаю, он меня не окликнул бы. Не то, чтобы я ее знал, опустил он взгляд с сожалением. Не подумай, что я хвастаюсь, но однажды я с ней говорил, улыбнулся он. Ну, понимаешь, я из семьи мелких аристократов. Решил он объяснить, на случай, если я ему не поверю. Я видел ее на балу. И ты влюбился с первого взгляда? Ухмыльнулся я, понимая, что угадал. Он чуть покраснел и отвел взгляд в сторону. В нее невозможно не влюбиться, снова с грустью улыбнулся он. Да уж, не везет тебе, хмыкнул я, качая головой, и он с сожалением опустил взгляд. Не хотел бы я, чтобы все подряд влюблялись в мою будущую жену, пожал я плечами. Ты тоже влюбился в принцессу, чувствуя явную неловкость, спросил он. На это я лишь ухмыльнулся. Уступлю тебе ее, фыркнул я. Моя любимая принцесса сейчас очень далеко, учится у своего учителя готовить, так что на твою я не претендую. Принцесса не вещь, чтобы уступать ее. Недовольно посмотрел он на меня. Неверно, покачал я головой. Принцесса, вещь, твоя вещь. Серьезно посмотрел я на него в ответ. И, если ты хочешь, чтобы она была твоя, ты должен воспринимать это так, и никак иначе, заявил я, после чего решил сбавить обороты. Скажу честно, я считаю, что у тебя нынешнего нет ни единого шанса. И вовсе не потому, что она принцесса, а ты мелкий аристократ, я улыбнулся. Знаешь, я смею полагать, что неплохо знаю женщин, солгал я, но это ложь во благо. Девушку, даже самую холодную и сильную, можно растопить, знать надо только, как это сделать. Вот уж не думал, что первый встречный простолюдин будет учить меня, как завоевать принцессу, фыркнул он, после чего осознал, что сказал. Не подумай, я не из тех, кто считает простолюдинов ниже себя. Наша семья очень бедна, да и я восьмой сын, поэтому сам не особо отличаюсь от простолюдина, попытался он оправдаться. Поэтому я, да уж, ты странный, улыбнулся я, готов встретить армию в 10 раз больше своей, а такая ерунда тебя смущает. Есть такое, неловко засмеялся он. Тогда вот тебе совет, работающий против абсолютного большинства высокородных, ухмыльнулся я, так нагло обманывая бедного парня. Первое, в тебе должно быть что-то особенное, стараясь сдержать улыбку, сказал я. Уже то, что ты из низших аристократов, выделяет тебя из числа тех, кто обычно старается обратить на себя ее внимание. Но этого недостаточно. Тебе нужно еще кое-что, например, быть при этом очень самовлюбленным, часто в шутку хвалить себя, но не перегибать с этим, делать ей нестранные комплименты, которые другие просто не осмелились бы сделать, но не стоит забывать, что она принцесса, которая в мгновение ока может разрушить всю твою жизнь. Также, они наступают. Громкий голос прервал меня. На осознание мне потребовалось несколько секунд. Я посмотрел в сторону, и, действительно, вражеская армия начала двигаться. Я вздохнул. Думаю, на этом мы закончим, стал я серьезнее. Спасибо тебе, благодаря твоим советам я смог немного расслабиться, кивнул он мне, улыбаясь. Я был серьезен, посмотрел я в его глаза. Насчет того, что ты можешь заполучить принцессу, считай это советом самой судьбы, ведь не просто так ты обратился к единственному парню, который мог бы сказать тебе, что у тебя есть все шансы. Он искренне улыбнулся. «Ладно, я постараюсь», — кивнул он. «Жаль, правда, что ты не все советы успел мне дать. Тогда не умирай», — улыбнулся я. «Я буду ждать тебя тут после битвы, и, если ты придешь, я обещаю постараться свести тебя с принцессой». Он удивленно смотрел на меня. Несколько секунд уж точно. «Карал!» Издали раздался выкрик, заставивший нас прерваться. «Засранец, ты что там делаешь? А ну быстро надел кольчугу». «Хорошо», улыбнулся мне Карал. «Я обещаю, мы тут встретимся», протянул мне он руку. «Мое имя Карал Краннелл, Виктор Громов», кивнул я, принимая рукопожатие. «Знаю, имя может показаться странным, но какое есть, на всякий случай», добавил я. «До встречи», бросил он, поворачиваясь. Напоследок мой взгляд опять вернулся к нему, а точнее, к надписи над его головой. Сосуд короля монстров. 38 ур. Глава 13. Эпоха смут. Крепость. «Эй, пацан!» Меня отвлек грубый мужской голос. «Ты чего стоишь и пялишься? Готовься!» Развернувшись, я увидел группу из более чем десятка разумных. Там были не только люди, но и эльфы, судя по облику двух из них, и даже один гном. Девушек в латных доспехах тут увидеть я не ожидал, но этому факту я не удивился. Много я таких повидал среди разных авантюристов. Тут таких было больше половины, и к моей радости, бронелифчиков на них не было, чем они уже качественно отличались от многих авантюристок. Окликнувший меня мужчина был в этой группе. Белый парень с афро и весьма забавными усами. Такого ни с кем не спутаешь. Киану Картнер, 48 ур. Учитывая его уровень, я должен был признать, что его дерзкая внешность весьма оправдана. Помимо него, остальные из этой группы тоже не были обычными воинами. Кто-то был чуть ниже, а кто-то чуть выше. Но качественно отличалась только одна. Женщина в полных латах и с мечом на поясе. Выглядела она впечатляюще, как воин и как женщина. Я даже на секунду загляделся на ее волосы цвета чистейшего золота, а ее изумрудные глаза. Герой Эмилия, 71 ур. «Я с тобой разговариваю, пацан», — заорала фраусач, возвращая мое внимание к себе. «Да ладно тебе, его можно понять», — улыбнулась рядом с ним другая девушка, также прекрасная блондинка, но уже синеглазая, да и не только этим отличалась от героя. «Он похоже новичок, вот и волнуется. Ты себя вспомни в его возрасте. Принцесса Глория, 53 ур. Это она?» Задумался я, смотря чуть выше ее головы. «А у Карла неплохой вкус», подумал я. «Так я о нем забочусь, ваше высочество», воскликнул парень без должного уважения. «Если он так и пойдет в бой в этой одежде и без меча, ему конец». Только в эту секунду я понял, что действительно выделяюсь. Нет, на мне не было модных порванных джинс и радужной футболки с портретом любимого певца, но все равно точно не то, что стоит одевать на войну. Мне понадобилось приложить усилия, чтобы уголки моих губ не поползли вверх. «Он прав, юноша», — посмотрела в мои глаза герой. «Не стоит пренебрегать своей безопасностью, даже сильнейшие воины не застрахованы от случайной стрелы, поэтому доспехи лучше одевать», — с некой долей снисхождения произнесла она. Я улыбнулся. Она считает меня полным профаном в подобного рода вещах, хотя, да, она права, хоть я и был в первых рядах во время первого прорыва в моем мире, но в сражениях средневековая армия против средневековой армии мне участвовать не доводилось. «Спасибо за предупреждение», — кивнул я, и напоследок, бросив еще один взгляд на армию приближающихся противников, направился в случайную сторону. Афроусач довольно кивнула и забыл обо мне, а вот взгляд героя Эмилии я еще некоторое время чувствовал. Остальные даже не обратили на меня внимания. Собрался ли я слушать их совета? Как ни странно, да, только вот, не совсем. Искать откуда бы достать доспехи у меня желания никакого не было, да и кожа у меня такая, что сама по себе выдержит любой удар, разрывающий латные доспехи. Но больше защиты получить я все же могу. Просто создать свои доспехи из крови, не полностью, а комбинируя с моей нынешней одеждой, аккуратно вплетая твердые пластины в одежду, тем самым создавая что-то среднее между тканевыми и латными доспехами. За этим я попытался создать под одеянием бездны тонкий слой крови, и впервые на моей памяти сделал кровь и твердой, и мягкой, создавая своеобразную красную ткань с предельными показателями прочности. Сделать все это было гораздо легче, чем может показаться, и все равно это было долго и нудно. Самое сложное было найти идеальный баланс между удобством и количеством пластинок крови по телу. К счастью, с весом проблем не было, у меня силы достаточно, чтобы об этом не париться, да и кровь сама по себе куда легче стали и железа. Последним штрихом был душегуб в одной руке и пистолет во второй. Сначала думал криммал взять, но потом, вспомнив разрушительную мощь максимального взрыва этого копья, решил оставить как козырь. В общем, когда я наконец закончил трансформироваться в красно-черного рыцаря, в крепости нависла гнетущая тишина. Я даже не обратил на это внимания в переулке. Ну и да, я сильно отличался от остальных, но меня это не особо волновало. Я тут был не единственный такой, парочку парней в доспехах с интересным дизайном я видел. Да и то, что творилось с девушками, у которых уровень чуть больше 15-го и говорить не стоит, похоже, тут к броне девушки относятся как девушки моего мира к шмоткам, то есть боятся, что у кого-нибудь еще будет такая же броня. Также заметил я, что обычных людей хоть и подавляющее большинство, но 15-й уровень тут не редкость, и вплоть до 20-го встречались чуть ли не в каждой группе из 5 и более человек. Уже 25-й я видел всего десяток, но и я далеко не у всех людей тут уровень проверил. «Приготовиться!» – заорал кто-то из стены. «Они уже на подходе. Группа наружного перехвата, выдвигаемся». Я не знал, что это за группа перехвата, но люди вокруг меня, Почти все начали собираться у врат. Естественно, я последовал за Апшей волной. Страха в моем сердце не было, но было волнение. Волнение о том, что ждет впереди. Я не замечал за собой ничего из склонностей маньяка, потому это было немного странно. Но успокаивает, что против нас монстры. Монстры, которые, если верить словам, что я случайно слышал, напали первыми и уже погубили не одну тысячу жизней. Значит, и я не проявлю жалости. Я ведь привык убивать монстров. Врата открылись, и строй двинулся. Как я и думал, многие тут были в доспехах со своим дизайном. Каждый пятый из нас точно отличался от остальных. И это я еще девушек не считаю. Помимо нашего отряда были и другие. Например, отряды лучников на стенах, среди которых записалось довольно много эльфов, и ни одного гнома. Также на стенах было несколько десятков магов в фэнтезийном понимании этого термина, в робах и с посохами. Большинство гномов были с нами в отряде. По ту сторону врат нас ждала уже знакомая мне группа из 13 разумных. Хотя, нет, сейчас там лишь 9 человек, двое на стенах как маг и лучник. Один ведет наш бравый отряд, а еще один. Вот, это другое дело. Рядом со мной послышался довольный голос. Чего ты раньше медлил, с таким прекрасным доспехом? И, раз у тебя такой доспех, то ты из знатных. Интересный дизайн, и материал странный. Кто кузнец? Уверен, что он может защитить тебя. Закидал меня вопросами грубый басистый голос. Повернув голову, я встретился взглядом с уже знакомым Афраусачом. А вот и 13-й. Спасибо за беспокойство, кивнул я вежливо. Но думаю, со мной все будет в порядке. Люди вокруг шарахнулись, когда поняли, кто это тут рядом с ними стоит, и даже разошлись, оставляя нам пространство поговорить. Мне этот мужик действительно понравился. Его забавный облик был притягательным, а характер, судя по всему, весьма общительный и добрый. Такие личности обладают харизмой. Да, это не тот человек, за которым я следовал бы, поставив на него все, но я бы без опаски повернулся к нему спиной. Разумеется, я могу и ошибаться, ведь это только первичное впечатление. Но именно так его вижу я на данный момент. С другой стороны, это идеальный образ для того, кто бросит тебя ради своей выгоды, не задумываясь. Так что я предпочел бы не привлекать его внимание еще больше. «Слушай, а ты откуда будешь?» — продолжил он разговор. Я старался особо не вдаваться в разговор, отвечая достаточно холодно. Но вскоре решил, что раз уж он от меня не отстает, можно бы и информацию из него выведать. И в эту секунду к нам подошел еще один из свиты принцессы. «Киану, ты чего юнца достаешь?» — спросил некий эльф с 43 уровнем. «А, это же тот парень без доспехов, он меня изучающе оглядел. Выглядишь неплохо, да и оружие это...» — он прищурился, смотря на душегуб. Я напрягся и пожалел, что достал душегуб из инвентаря. Но и меня можно понять, жизненная сила убитого поглощается мечом, и он становится сильнее. То есть, чем больше я убью, тем сильнее будет душегуб. Разве в такой массовой заварушке я мог не воспользоваться возможностью? Этот меч, реликвия, передающаяся в моем роду из поколения в поколение, солгал я. Когда я решил отправиться на войну, ради защиты королевства, мой отец передал его мне, неловко улыбнулся я. Говорят, что этот меч хранит в себе силу всех моих предков, и их духи помогают его владельцу. Хотя по факту это просто очень хороший клинок, придумал я историю на ходу. «Хороший клинок», — ухмыльнулся эльф. «Я немного разбираюсь в оружии, и, хотя я предпочитаю легкие кинжалы, и в одноручном разбираюсь», — довольный приподнял он подбородок. «Могу уверить тебя, что качество этого меча просто поражает, металл, из которого он сделал, невероятно прочный, и мне даже сложно представить, как легко он будет резать доспехи орков». «Естественно», — кивнул я, — «мой далекий предок заплатит большую цену, чтобы получить этот меч. Хотя это и легенды, но показывает, как сильно в моем роду он ценился. Не может же он быть обычным, верно? Чего ты тут застрял, ушастый?» Недовольный хриплый голос послышался из-за спины эльфа. «Мы тебя сюда, волосатика, позвать прислали, а ты... О, неплохо выглядишь, юнец. Молодец, что доспехи надел», — ухмыльнулся дворф, которого я даже сразу не заметил. «Но давайте уже пошевеливаться, скоро начнется, и мы должны быть в первых рядах». И меня оставили одного. Вот так просто. Без лишних разговоров, попрощались и ушли. Лишь Афраусач бросил мне пожелание выжить. И словно только этого момента дожидалось, раздался громкий женский голос. «Приготовиться к бою». Вместе с ним и громкий рев монстров, и топот тысяч ног заставили меня неосознанно оскалиться. Глава 14. Эпоха смут. Герой. Странно видеть, как тысячи существ одновременно бегут на тебя с целью убить, а рядом с тобой чувствовать мощь целой армии, что должны противостоять этим монстрам. «Волнуешься?» – тихо спросила единственная, кому прекрасная девушка подставили бы свою спину, Глория. Хотя это и было странно, голос принцессы был слышен, несмотря на весь этот шум вокруг. Короля монстров среди них нет, с сожалением, за которым позорно спряталось облегчение, вздохнула Эмили. Тут только три генерала его армии. Это ведь хорошо, улыбнулась принцесса, смотря на приближающиеся орды противников. Если бы тут была вся армия короля монстров, мы так и погибли бы тут смертью храбрых. А сейчас у нас есть шанс победить. На этом их разговор закончился. Эмили втянула побольше воздуха в легкие и взмахнула священным мечом в руке. «Вперед!» — приказала она, указывая острием на превосходящую армию противников. Под рев, разрывающий глотки союзников и наполняющий сердце боевым духом и храбростью, выставив клинок вперед, стояла и она, герой, та, кто поклялась пронзить своим клинком сердце того, кто все это начал. Она хотела бы ринуться вперед в первых рядах, но, если она устанет сражаясь и не сможет лишить жизни генералов армии короля монстров, все будет кончено. Один за другим, сотни и сотни столкнулись с тысячами. Первая кровь полилась уже через мгновение, и она принадлежала одному из людей, сыну, а может быть и мужу с отцом. Через еще несколько секунд мертвых стало в разы больше. Наверное, наблюдая за этим, она упустила бы знакомое лицо, промчавшееся рядом, но столь выделяющееся даже на фоне такого неоднообразного обмундирования доспех не мог не привлечь внимания Эмили. «Эй, это же тот парень!» «Да», — заинтересованно смотрела на него Глория. «Так у него был такой красивый доспех, хотя, наверное, он больше подходил бы одному из генералов короля монстров». Спорить с принцессой было сложно. Кроваво-красный и угольно-черный – это не тот цвет, что предпочитают люди, мечтающие прославиться как герой и спаситель. Красивый доспех выбирают только дураки, дал свою оценку капитан гвардейского войска, а тем более такой вызывающий. Да ладно, он крут, не согласился Киану, поглаживая свои причудливые усы. Это не игры, серьезно посмотрела ему в глаза принцесса. От этого боя зависит, удержим ли мы правую стену, и, если мы не продержимся до прибытия подкрепления, мы обречены. Основная армия короля монстров просто разъест наше королевство изнутри. Чуть прикрикнула она, полностью выходя из своего спокойного состояния, но быстро опомнилась и опустила взгляд. Прости, Африк, я знаю, что ты не меньше меня об этом беспокоишься. Просто, я... Принцесса замолчала, но никто ее не винил. Хотя она и старается вести себя весело, иногда она срывается, показывая свои настоящие чувства, и все ее понимали. Между тем, юноша в выделяющемся доспехах добежал до первой линии сражения, мастерски пробежав двух здоровых орков, он рубанул первого по ноге, легко прорезая весьма посредственную защиту монстра, и сразу за этим блокируя топор второго, а затем ловким движением отбросив его, добил раненого, и секундой позже лезвие меча вошло в горло потерявшего равновесие орка. «А он не так уж и плох», — улыбнулась Эмили. Она с самого начала чувствовала это. Это сложно объяснить, ведь его силу она не чувствовала, но она точно знала, что он не такой простой, как может показаться. Смотря на эту орду с той стены, в его глазах отражался не страх или обреченность, а настоящее волнение. Волнение и предвкушение. «Эн неплох», — с раскрытым ртом переспросил Киану, который сейчас с раскрытыми глазами смотрел, как обсуждаемый парень в мгновение рассек живот одному, сразу за этим отбил клинок меча второго, ударил его в пах ногой, заставляя упасть на колени, и вогнал меч в глазницу третьему, чтобы секундой позже добить орка на коленях. «Да он гораздо лучше меня в его возрасте», — заорал мужчина со странными волосами и усами. «Можно подумать, ты нынешний так можешь», — насмешливо фыркнул эльф, также не слабо удивленный таким талантом. Но через секунду он уже нахмурился. «Похоже, пора вмешаться», на мальчишку обратили внимание. Указал эльф на существо огромного размера, который, шагая случайно, раздавил забывшего осматриваться молодого воина. «Каким бы талантливым воином он ни был, против тролля у него нет шансов», согласно кивнула Эмили, немного разочарованная, что это закончилось. «Думаю, вам уже пора выйти», посмотрела она на своих товарищей. «Не волнуйся», улыбнулся ей гном. «Мы и за тебя повоюем», — улыбка его стала настолько широкой, что, наверное, Никто не из их расы так бы не смог. Они побежали вперед, оставив тут их вдвоем. Эмили тоже хотела бы сражаться на поле боя. Она уже привыкла видеть смерти и перестала относиться к этому как раньше, но какой она герой, если она должна стоять в стороне, пока остальные отдают свои жизни. Но Эмили не имеет права ввязаться в этот бой. Она сдерживающий фактор. Пока она стоит тут, вместе с Глорией, они сдерживают тех, кто в считанные секунды убьют сотни. А сражение с ними принесет еще больше смертей. Она не боится убивать или терять. Но она не хочет жертв, которых можно было бы избежать. «А?» – удивленно спросила принцесса, возвращая Эмили из своих мыслей. «Что он делает?» – обеспокоенно спросила она, смотря в сторону все того же юноши, и ее реакция была оправдана. Он заинтересованно смотрел на приближающегося великана. Долго ему это сделать не позволили орки вокруг, но быстро сократив их популяцию на 3 особи, он рванул в сторону тролля. Эмили заинтересованно и немного взволнованно смотрела, как он проходит под ногами монстра, перерезая сухожилию на ноге, после чего аккурат наносит сразу несколько длинных порезов по всему телу, полностью игнорируя твердую кожу существа, убийство которых даже у нее потребовало бы некоторых усилий. Еще 5 секунд, и голова тролля падает отдельно от тела, а сразу за ним своей жизни лишается группа из 5 орков, каждый из которых лишается жизни от виртуозной техники владения мечом. Нет, не так, он не очень хорошо владел мечом, а просто бил в смертельно важные места, словно ему не часто приходится сражаться, но убивал он бесчисленное количество раз. «Ты ротик-то прикрой, герой», насмешливый голос заставил вернуться завороженную такой красотой Эмили вернуться в этот мир. «Хоть не влюбись в него, иначе получится не очень. Мы же не знаем, кто это», ухмыльнулась принцесса. «Не говори глупости, Глория», спокойно ответила Эмили, легко скрывшая свои эмоции за безразличием. «Он просто хороший боец, вот я и наблюдала за ним». Губы подруги расползлись в усмешке, но через секунду она стала серьезнее. «Глядишь, такими темпами мы выиграем с меньшими потерями. Как думаешь, Эмили?» «Еще рано гадать», оставили глупые мысли герой. «Нужно подождать еще немного, и тогда приступать к осуществлению плана. Лишь бы все наши к тому моменту не погибли», вздохнула Глория. «Разница в численности слишком большая». Герой ничего не ответила, возвращая свое внимание на поле боя. Помимо этого выдающегося молодого человека в красной броне, были и другие, проявившие себя искусными воинами. Сразу в глаза бросался еще один в странной броне из смеси фиолетовой ткани и черной стали, и наиболее выделялся чудовищного размера крестообразный меч, который служил одновременно и щитом, и он орудовал этой махиной одной рукой. «Эй, разве это не генерал там?» – удивленно спросила Глория, указывая в сторону того парня в красных доспехах. «Выдвигаемся». Сделала было шаг вперед Эмили, которая, похоже, зря только не вступала в бой, это ничего не дало, а теперь жизнь весьма перспективного в будущем парня под угрозой. «Нет», схватила ее за плечо, останавливая, «принцесса, подготовка уже почти завершена, и, если ты сейчас побежишь вперед, все будет кончено, за это время он убьет сотни», возразила герой. «Красный не настолько и ужасен, он сможет его задержать», не согласилась Глория. «Смертей будет всего несколько десятков, это не стоит того, чтобы ставить под угрозу всех, но ведь он еще юнец, таких юнцов сегодня погибло сотни, не позволяя эмоциям взять над тобой вверх», серьезно посмотрела принцесса в ее глаза. «Да, ты права», опустила Эмили взгляд, «я не знаю, что на меня нашло». Говоря это, она вернула свое внимание на генерала и стоящего перед ним парня. Орки обходили их, не смея покуситься на добычу своего генерала, и потому вокруг образовалась живая арена. Глава 15. Эпоха смут. «Генерал, все оказалось гораздо проще, чем я думал. Даже огнестрельное оружие не понадобилось, так всех резать гораздо выгоднее, поскольку душегуб становится сильнее с каждым убитым противником. Время для игр закончилось, и пора становиться серьезным. Рарга, генерал монстров, 58 ур. Передо мной предстала 3-метровая фигура краснокожего 4-рукого существа с выпирающими изо рта клыками. Этот генерал отличался от остальных, но не сказал бы, что остальные монстры были так уж похожи. Их, как я понял, называют орками, но помимо привычных орков я определил по меньшей мере 4 вида известных мне из подземелий существ – кобальдов, хобгоблинов, драконидов и наг. Были и другие, но они уже встречались реже. Человек – «Ты довольно хорош», — ухмыльнулся генерал. «Имя этого Вайнарага. Он один из генералов армии Его Величества. Не хочешь с ним помериться силами?» Комментировать привычку говорить от третьего лица я не стал. У меня тоже странная речь, и это при том, что я стараюсь себя по большей части контролировать. «Говоришь так, будто у меня есть выбор», — ухмыльнулся я, направляя острие душегуба на него. Подобное было очень лицемерно с его стороны. До этого я не показывал ничего, чему можно было бы дать 20 уровень. Даже тролль был лишь 17 уровня, пусть и элитный монстр. А имя этого отмечено фиолетовым, значит система расценивает его как босса, против которого должно сражаться десяток существ его уровня. А тут он вызывает на бой 20-уровневого. Только предупреждаю сразу, генерал, если ты просто захотел развлечься за счет более слабого противника, тебя ждет неприятный сюрприз. Ухмылка на моем лице перешла в оскал. Рывок, и глаза монстра удивленно расширяются, когда я оказываюсь с занесенным мечом. Но он легко успевает его блокировать. Еще один рывок в сторону одного из орков, за ним второй к другому, а третий обратно к генералу, и вот я уже за спиной у более сильного и быстрого противника. Правда, удар я нанести не успел, извернувшись так, как и немногие кошки смогут. Четырех руки встретил меня взмахом гигантского тесака, который непонятно откуда у него в руках появился. Из-за уже активированного ускоренного восприятия и наложенного еще с момента, когда я дрался с орками, десятикратного боевого усиления, я легко прошел под его атакой и даже успел ударить в ответ, подбрасывая тело противника. Как-либо продолжать успех я не стал, а вместо этого отступил сам. Уже одного этого удара мне хватило, чтобы понять, что по прочности этот босс превосходит моего последнего противника. Даже под десятикратным усилением, которого у меня не было против крикливого, я не смогу этому генералу что-нибудь сделать своими ударами, а щипы из крови не пробьют его твердую кожу. «Самое время проверить», — ухмыльнулся я, создавая копья из крови, которые полетели в него. Все копья были отбиты легким движением руки, а ухмыляющееся существо с превосходством смотрело на разбившееся оружие, которое прямо на его глазах буквально превратилось в пыль. Вслед за копьями в генерала полетело два вращающихся шара из крови, которые, стоило им приблизиться к краснокожему, превратились в два настоящих торнадо из мельчайших частиц крови. Атака также прошла бесследно, и даже глаза не повредились, как я на это в глубине души надеялся. Хотя, возможно, это и к лучшему, став серьезным, он может меня просто разорвать за считанные секунды. «Все твои потуги бессмысленны против врага», — по-настоящему довольный крикнул он. Когда он только увидел рывок, я уверен, что на его лице появился страх, но сейчас, когда он понял, что я слабее, он уже снова ведет себя как великий воин. Только вот, он с противником ошибся. «Хватит болтать», — прошипел я, начав создавать копья из красной жидкости. «Выкуси это». Повинуясь моему взмаху руки, созданное 10-метровое копье полетело вперед. Невозможно, с широко раскрытыми глазами смотрел я, как он легко остановил копье одной рукой. Он же с ухмылкой смотрел, как копье разбивается на сотни тысяч осколков и красными песчинками медленно падает вниз. «Этот генерал сильнейший», — с улыбкой заорал он. «И раз уж ты закончил, то пора и мне показать свою силу». Я напрягся, понимая, что теперь мне придется несладко. Шаг назад, тем самым уходя от его первого удара, который прошел в нескольких миллиметрах от моей шеи. Второй шаг я сделал под его взмах, но на сей раз он не замешкался от этого, попытавшись схватить меня двумя руками, а третью занеся для удара. Рывок к одному из орков, и я выхожу из зоны его досягаемости. Еще один рывок, и я снова рядом с ним. Его реакция и скорость легко позволяют ему начать удар в то же самое мгновение, как я оказался позади него. Очередной рывок, второй, третий, четвертый. Он успел замахнуться, и потому ему будет нелегко перестроиться, но я уже с другой стороны, с занесенным душегубом. Слэш, обозначил я атаку про себя, выпуская ему в спину волну из заряженного наполовину меча. После нескольких десятков убитых душегуб стал сильнее, и на спине генерала я отчетливо видел красный след от моей атаки и кровь, что стекала по длинной ране, к сожалению, неглубокой. Такая рана заставит разве что поморщиться обычного монстра, а тут целый босс. Но я все равно остался доволен, потому что во время сражения с Виверной моя атака ему урона почти не нанесла, а тут босс на целый ранг выше. Есть чем гордиться. «Ах ты тварь!» — разрушил он все мои ожидания, впав после этого в бешенство. «Я порву тебя в клочья». Рывок, использовал я навык, чтобы уйти из-под его удара. Через мгновение он уже догнал меня. Еще один рывок, и вот я уже достаточно далеко от босса. Он же явно не собирается меня отпускать, на поразительной скорости приближаясь. Но бой уже закончен. На полпути ко мне он падает. Его чудовищных размеров тело на огромной скорости влетает в толпу и сбивает нескольких орков, явно переломав им что-то, а то и убив. Рывок, и вот я уже рядом с ним. Он смотрит в мои глаза с неописуемым ужасом, понимая, что его ждет через секунду. И помимо этого, он испытывает адскую боль. Наверняка где-то за этим морем страха и океаном боли есть интерес. Что же с ним? Но разве я стал бы ему рассказывать, учитывая противников вокруг? Да даже без них, я уже успел убедиться, что болтливые в бою долго не живут, лично прерывал жизнь многих, кто успел бы меня за время реализации моего плана убить раз 10. Этого тоже можно отнести к их числу. Душегуб аккуратно вошел в глазницу, а несколько щупалец из крови проникли в раскрытый от боли рот и начали разрывать его органы изнутри. Уровень повышен. Очки навыков плюс 10. Свободные очки плюс 10. Уровень повышен. Очки навыков плюс 10. Свободные очки плюс 10. Уровень повышен. Очки навыков плюс 10. Свободные очки плюс 10. Особая награда. Очки классового навыка плюс 1. Уровень повышен до 40. Особая награда. Очки навыков плюс 20. Особая награда. Свободные очки плюс 20. Особая награда. Очки классового навыка плюс 1. Я с немалым удивлением смотрел на 10 сообщений о повышении уровня. Это что получается? Мне один только этот босс с 10 уровней дал? Ну, с одной стороны логично, он не простой монстр, да и уровень его был более чем в 2 раза выше, чем у меня. На самом деле у меня не было ни малейшего шанса победить его, если бы я не придумал новый способ использования навыка контроля крови. Эта мысль уже некоторое время не давала мне покоя. Чем выше уровень моих противников, тем бесполезнее становится этот навык. Если вначале я мог легко убивать монстров Е и Д, рангов, а вместе с ними вполне справлялся с монстрами с ранга, пусть и прикладывая некоторые усилия, то вот с рангового элитного монстра мне кровью уже не пробить, не говоря уже о боссах и монстрах более высокого ранга. И тогда я задумался о том, как бы мне все еще эффективно использовать кровь. Сначала я надеялся на то, что смогу управлять кровью в телах других, и пока я лежал в больнице, пытался практиковать это, но ничего с этим не выходило. Воздействовать на нее я мог, и я это чувствовал, но ничего лучше, чем просто чуть выше поднятая рука или подергивающиеся скулы, у меня не выходило. Были и другие эксперименты. Эта идея пришла мне в голову после боя с тем крикливым балахоном. Мельчайшие частицы, попавшие в глаза, смогли повредить их. И тогда я задумался о способе обхождения прочности путем атаки в такие уязвимые места, как, например, внутренние органы. Мне понадобилось несколько дней, чтобы все правильно сделать, хотя на практике это я еще не проверял. До этого дня. Теперь после атаки я не развеиваю кровь, обращая ее в ничто. Нет. Вместо этого, я разбиваю кровь на очень мелкие кристаллики, которые очень сложно увидеть даже охотникам и лучникам с их невероятно острым зрением. Если хоть один кристаллик окажется внутри противника, то он уже проиграл. Я могу создавать кровь только на определенном расстоянии вокруг себя, но увеличивать объем созданной мною крови я могу где угодно. Другими словами, когда копье из крови, что он так пафосно остановил, рассыпалось мелкими песчинками, часть из них он вдохнул, и я уже мог в любую секунду просто разорвать его изнутри. Тогда почему я этого не делал? Из-за его возможной регенерации. Вдруг он смог бы восстановиться из подобного состояния? Если так, то он уже стал бы серьезен, и тогда бы мне пришел конец. Только когда нанес эту рану и убедился, что ничего неожиданного он не покажет, я использовал этот прием. Можно, кстати, не только через дыхание поразить цель. Например, если у противника рана, хотя бы царапина, то можно эти частицы по кровотоку пустить. Тем самым появляется возможность сразу сердце, мозг и другие важные органы поразить. Потом, не стал я особо разглядывать убитого генерала, вернувшись к противникам вокруг. Многие из них смотрели на меня и труп их командира с ужасом, и их можно было понять. Но меня это не особо волновало. Я перехватил душегуб поудобнее и ринулся вперед. А тем временем, где-то со стороны раздался крик. Все генералы вступили в бой. Думаю, можно поохотиться еще за парочкой, раз уж первый меня даже поцарапать не смог, верно, все равно ведь их всех нужно убить. Глава 16. Эпоха смут. Команда. Приняв решение, я честно намерился браво пробиваться сквозь толпы врагов на пути к вражескому генералу, но этого не требовалось. И сказ сей о великом воине, что жизнь свою отдал во спасение рода людского. И если бы не ворог, губитель жизни, стал бы он прославленным героем. Закончив перерезать глотку очередному змеелюду, я развернулся на голос. Там стоял М, привидение, первое впечатление именно такое он создавал. Собственно, не так уж и далеко это от правды. Подлунный дух, 24 ур, чего? Удивленно посмотрел я на него. Ты кто? Это был сказ о тебе, человек, улыбнулся он. Сказ о том, как я убил тебя. Я даже не знал, что можно ответить. Ты мой враг, на всякий случай уточнил я, прежде чем бросаться вперед. Да, чересчур громко закричал он. Я великий. Договорить он не успел. Рывок и взмах душегуба разрезал его на две части. Не фиг с его уровнем глазками хлопать. Проигнорировав этот инцидент, я продолжил искать оставшихся двух генералов, попутно убивая всех монстров, что встречу на пути. Не знаю, сколько точно их было, десятка три обычных орков и штук 10 троллей, где-то. И в этот момент я услышал громкий звук трубы со стороны нашей крепости. Какой-то сигнал, но не было похоже, что остальные понимают его значение. Была вероятность, что это какой-то скрытый план нашего командования, но также могло оказаться так, что в крепость каким-нибудь невероятным образом проникли солдаты противника. Рисковать я не собирался, и потому намерился вернуться в крепость. Штраф, все же, моя жизнь, но в этом не было необходимости. Юнец, раздался позади меня веселый голос, а ты неплох, чего раньше не сказал. Понимая, что это наверняка адресовано мне, я попытался было развернуться, как мне в спину прилетел сильный удар, откинувший меня метров на 5. В первую секунду я думал, что это вражеская атака, но поднявшись увидел ухмыляющееся лицо довольного афроусача. Ты, продолжать я не стал, вместо этого попытавшись передать ему все, что я о нем в этот момент думаю телепатией. Что это был за звук? Решил я перейти к более важной теме. Если это нападение на крепость, то лучше мне тут время не терять. Это, друг мой, свидетельство нашей победы, заявил он, показывая мне большой палец. Теперь мы можем немного расслабиться. Я промолчал несколько секунд, смотря на приближающегося орка. Думал уже ехидный комментарий бросить, но вот из-под земли вырвалось странное прозрачное копье, пробившее грудь этого самого орка. Через несколько секунд я заметил десяток других таких же. И это были не просто копья из ниоткуда, нет, эти копья держали руки, уходящие в землю. А спустя несколько секунд из земли появились и головы, а за ними и тела. Я бы назвал этих существ, закованных в прозрачные доспехи, призрачной армией. Именно так я ее и представляю. Ты об этом, уточнил я, смотря на афроусача, имя которого я уже забыть успел. Да, кивнул он, армия, созданная из маны сотен магов, оно наше спасение. 10 000 таких солдат просто не оставит монстрам шансов, улыбнулся он. Я снова бросил взгляд на одного из этих прозрачных рыцарей. Марионетка из маны, 26 ур, действительно, 10 000 существ такого уровня от обычных орков с их 10 уровнем ничего не оставит. Хотя, те же тролли уложат, наверное, нескольких таких кукол. Как и ожидалось, дальше уже ситуация пошла по абсолютно другому сценарию. В начале этого сражения на 5 000 наших пришло 50 000 монстров, и потому, исключая некоторые индивидуально сильных личностей вроде меня, все были подвержены страху и отчаянию. Но теперь бежали уже орки. Сколько и там погибли за несколько минут боя? 1000 уж точно. А вот ни одного убитого даже в сражениях против троллей и агров среди призрачного войска я не увидел. Между тем, я также не стоял без дела, ища двух оставшихся генералов. Как показывает практика, убийство боссов гораздо сильнее меня очень выгодно по уровню, а вот эти обычные монстры мне даже 10% от уровня не принесли. Я уже было расстроился, что так и не найду никого, когда армия противников начала отступать. Но к моей радости одного я все же заметил, существо, похожее на паука с ногами насекомого и телом, составляющим что-то среднее между человеческим и паучьим. В первую секунду я поморщился, вспомнив одного босса, с которого моя жизнь сделала крутой поворот в лучшую сторону. Но к моему облегчению существом ССС ранга этот паук быть не мог, не с таким уровнем. Генерал армии монстров, Харкха, 54 УР. Его имя также было выделено фиолетовым, а значит система выделила его как босса. Впрочем, уровень у него ниже, чем у прошлого генерала, а значит и слабее он должен быть. А он не так уж и плох, решил я, переводя свое внимание на того, с кем этот самый генерал-паук сражался. Молодой парень примерно моего возраста, с пепельного цвета волосами чуть длиннее среднего и бледно-желтыми глазами. Как ни странно, он тоже был в весьма темных доспехах, бронированные пластины которых имели черный цвет, а ткань – цвет фиолетовый. Выделялось и его оружие – огромный крестообразный меч, который вполне может оказаться и заостренным щитом. Он иногда использовал его как бумеранг, разрезая десятки целей. Помимо этой махины, у него был еще один меч в другой руке, но он был просто тонким, прямым и длинным, создавая впечатление обычного на фоне первого. Хотя, самым поразительным в этом молодом юноше было вовсе не это. Сосуд короля монстров. 42 УР. Корал что, свой уровень поднял? Как интересно. Тем более, не один, а целых 4.